Безумие какое-то. Впрочем, в США всегда массово приезжали психи со всего мира и варились там в большом котле. Сект различной направленности там всегда было больше, чем надо. Вспомним мормонов, святых последних дней, владеющих штатом Юта. Они допускают полигамию и общность имущества. Якобы ангел явился Джозефу Смиту, упорно копающему курганы аборигенов в поисках спрятанных сокровищ, и открыл ему, что начиная с 18 века человечество пойдет по ложному пути. Ему было указано место, где в земле находятся металлические пластины с выгравированными на них новыми законами, которые должны возродить человечество. Чтобы прочитать и перевести эти законы на простой язык, ангел вручил Смиту два прозрачных как хрусталь камня, Уриус и Туммиус. Вооруженный этими предметами, Смит быстренько расшифровал мистический текст. Таким образом была написана книга Мормона, опубликованная в 1830 году в США и в 1841 году в Европе. Джозеф Смит, признанный пророком несколькими адептами, отправился на Миссури и основал там поселение, но в 1838 году был изгнан оттуда. Тогда со своими приверженцами он отправился в штат Иллинойс, то есть в поселение Дезерит в переводе «рабочая пчела», колонию, где европейские социалисты уже пытались построить свою праведную общину. Разразился бунт. Обезумевшее население поселения восстало против несчастного новоявленного пророка, и он был убит вместе со своим братом Хайрамом. Выдворенные из Иллинойса в 1846 году мормоны после одного из самых долгих, тяжелых и опасных странствий, истинного исхода, когда погибло великое множество их сподвижников, обосновались между скалистыми горами из Сьерра-Невады и в штате Юта к югу от Большого Соленого озера. Там они процветают уже почти два столетия, и даже выдвигали претендента на пост президента США. Пока я задвигал свое повествование о допуске к тайнам великих мира сего, словно цитируя остросюжетный авантюрно-исторический роман, глаза банкира Салада переменили взор на совершенно нечеловеческий. В каком-то фантастическом блокбастере именно такие глаза были у гигантского осьминога, обхватившего щупальцами батискаф и заглядывающего в иллюминатор. «Осторожно, Яша!» Еще подумал я. «Держи ухо востро, будь внимателен. Всякое может случиться». Впрочем, когда-то в юности я читал знаменитую книгу «Охотник за шпионами» легендарного контрразведчика Ареста Пинта, который 30 лет проработал в органах английской, голландской и бельгийской контрразведок, где провел сотни допросов, отправил под расстрел или в тюрьму десятки шпионов, так что теперь надеялся с помощью прочитанных там в концентрированном виде методик выпутаться из любых неприятностей. Чтобы не затягивать повествование, опущу свои торги за сотню долларов. Пустяковое, казалось бы, дело. Я уверенно и твердо говорил, что это эксклюзивная банкнота, символ допуска в высшие круги Международного валютного фонда, и я бы никогда не стал бы ее продавать, если бы не мои печальные обстоятельства. Мой корабль погиб при шторме, а шлюпку, на которой спаслось несколько человек, непогода потопила уже в эстуарии Ла-Платы. Короче, полный Армагеддон. Я уцелел один из всей команды пассажиров, потерял все вещи и деньги и теперь вынужден продавать самое дорогое. Взбрыкнула жизнь жестянка. Ох, конкретно ж я попал. Нужда, знаете ли, мол, хуже геморроя невозможно представить. Я решил пока продать всего одну сотку, понимая, что в качестве эксклюзивной вещицы выручу больше, чем предлагая целую партию. Да и 2,25 кг серебра вполне достаточно, больше мне унести будет затруднительно. Так что я применил знаменитую в узких кругах стратегию О. Бендера в торгах с Элочкой-людоедкой. В роли Элочки в данном случае выступал сеньор Салада. Смотрите, какая глубокая печать, с жаром убеждал я клиента, попутно жмурясь, как кот. Металлическое клише ударяет по бумажному листу, сделанному из специальной хлопковой бумаги, с вкрапленными цветными волокнами, с большой силой. При этом на бумаге остаются ощутимые углубления. Отпечатанный рисунок становится объемным. Это нельзя ни с чем спутать. Вы чувствуете? Клише изготавливается из чистого никеля и покрывается ценным сверхтвердым хромом. В слое хрома гравируются тонкие линии, которые заполняются краской. Клише ударяет по бумаге, и краска остается на ней. Понятно? Краска находится в углублениях клише, поэтому на бумаге она перейдет на выпуклости. Глубокая печать является единственным способом получить столь выпуклое изображение. А водяные знаки, а микрошрифт, а металлизированная полоса, и так далее и тому подобное. После жаркого спора, во время которого я, в качестве психологического прессинга, с целью поднять цену, даже делал вид, что собираюсь уходить и даже провернул такой финт неоднократно, мы все же договорились, что я получу 93 песо серебром. Нормально, учитывая, что доллар меньше песо и бумага ценится меньше благородного металла. В итоге я получил 9 мешочков весом ориентировочно по 250 грамм, содержащих по 10 песо и еще 3 монеты россыпью. Все это богатство я с трудом рассовал по всем возможным карманам, и в штаны, и в пиджак. Распределить где-то 2-3 кг в одежде было нелегко. Меня буквально клонило грузом к земле. Но зато такая гордость накатила из-за проведения удачной сделки, не передать словами. Прямо огроменный камень с моей души свалился. Счастливый и довольный, до наступления сиесты, по пути я еще успел заглянуть в магазинчик в надежде прикупить себе какую-нибудь сумку через плечо, чтобы сложить туда мой тяжкий груз, а то еще штаны потеряю. К моему глубокому изумлению, ничего приличного из аргентинских кожаных изделий магазин просто не предлагал. И это при том, что кожа сейчас фактически является единственным предметом экспорта и главным источником валютных поступлений. Ага, не тут-то было. Фиг вам. Кругом один голимый импорт. Из Европы по бешеной цене. С тройными накрутками. Если не с десятерными. Особенно дороги были изделия из русской кожи. Они считались самыми высококачественными. Это был сафьян, наверное. Хотя, если честно, то этот продукт делают не совсем русские, а казанские или астраханские татары. А если уж совсем погрузиться в тему, припасть к оригинальному источнику, то это будет персидская кожа, изделие сказочного Востока. Но меня смутили два обстоятельства. Во-первых, стоимость сумки из русской кожи была 8 песо, то есть 200 грамм серебра. Ох, ё-моё! Грабит нашего брата, без ножа режут. Таким образом, в итоге такая сумка получалась где-то если не на вес золота, то на вес серебра, а она того явно не стоит. Ну несправедливо же, не будем пижонами и панторизами. Прибавим к этому и во-вторых, а именно, что на Востоке, персы и турки для дубления кожи животных используют преимущественно собачье и человеческое дерьмо, которое тщательно собирают. Йоклун, и что тут будешь делать, а? Ситуация разрешилась сама собой. Пока я боролся со своей жадностью и думал прикупить здесь что-нибудь дешевое для понтов или не метать пыль в глаза, подсуетиться, сходить на рынок и купить там рабочую вещь, то меня под предлогом наступления сиесты просто вытурили из магазина. Вот же эпическая сила. Когда я добрался до своей гостиницы, то уже проголодался как волк, и здесь снова облом. Хозяин на секунду выглянул из какой-то каморки, мазнул по мне пытливым взглядом, навострил уши, услышав тихий мелодичный звон, моментально определив, что я при больших деньгах, но на мою просьбу пообедать, только буркнул: «Сиеста, кухня временно не работает», и скрылся из вида. Вот же черт, вот гадство, придется поголодать. Хотя, при своих нынешних деньгах, учитывая, что в сельской местности можно купить тушу быка, с уже ободранной шкурой за полписа, я мог бы на свой песо получить в этой харчевне зажаренную на вертеле целую тушу, с учетом всех накруток. Обидно, да, снова придется голодать. Вернувшись в номер я, чтобы перебить чувство голода, напился воды из кувшина, что стоял в номере. Надеюсь, что это вода для питья, а не для того, чтобы подмываться. После чего рухнул на койку и, взяв в руки путеводитель, углубился в чтение. Надо всосать текущую обстановку и прикинуть, что к чему. Глава 13. Итак, что я знаю за 1829 год? После неудачной персидской войны разъяренные иранцы жестоко убьют в Тегеране нашего посла и писателя Грибоедова. Мир его праху. В турецкой войне доблестная русская армия в этом году вдребезги разобьет огромное османское воинство, которому помогают все европейские державы, и окажется перед древними стенами Константинополя. Но добрые русские в результате этой войны себе почти ничего не заберут из территорий, в обмен на голословные обещания хорошей жизни для наших братьев-славян и братьев-армян. Когда есть такие братья, никаких врагов не надо. А вот французы, недовольные тем, что их деньги, выданные на борьбу с русскими, уйдут впустую, взбесятся, внезапно нападут на турок после заключения Адрианопольского мира и оттяпают у них и Алжир и Тунис. Следом за этим, англичане, недовольные тем, что французы действовали в одиночку, устроят в Париже очередную революцию, чтобы окончательно свергнуть бурбонов в лице Карла X. Уже этого достаточно, чтобы выступать пророком или гадалкой, зарабатывая неплохие деньги. И никаких тебе. Меркурий во втором доме, луна ушла 6 к несчастью. Но оставим европейские дела пока за бортом и обратимся к американским. В первую очередь к США, а те растут как на дрожжах. После луизианской покупки у французов, после Второй войны за независимость 1812-1815 года американцы, преследуя убежавшие индейские племена семинолов, бодро вторглись на территорию испанской Флориды. Испанию в расчет совершенно не принимали. Про принятую доктрину Монро слышали? Наша здесь епархия. Никаких европейских колоний на американской земле быть не может. Все на выход. Испанцы рассчитывали, что британцы их поддержат, опасаясь за свою Канаду, но не тут-то было. Англичане уже отвоевали и больше не хотели. К тому же, британцы массово покупали в США хлопок для своих текстильных мануфактур, так что были всем довольны. Испанцы сдали все, что возможно. В 1819 году они отдали американцам не только Флориду, но и земли за границей своей Калифорнии, то есть Орегон, и все, что расположено между этими пунктами на побережье двух океанов, по пограничным рекам Сабин, Рет и Арканзас. Причем границей становились не центры рек, а испанские берега. За все про все, американцы согласились выплатить Испании 5 миллионов долларов, и помощь испанцам против революционеров на Кубе и в Пуэрто-Рико. Это стало крахом испанских притязаний в Америке, особенно учитывая революционную вакханалию в колониях, которые Мадрид безуспешно пытался возвратить обратно в стойло. Правда, Испания, бывшая великая империя, над владениями которой никогда не заходит солнце, пыталась шантажировать США не ратификацией этого договора, если американцы осмелятся признать независимость бывших испанских колоний в Америке. И тут не срослось. В 1822 году в Вашингтоне с помпой встречали посла независимой Гранд-Колумбии. В этот конгломерат включали боливарианские Эквадор, Колумбию, Панаму и Венесуэлу. Да, веселое было времечко. При этом в столичном Вашингтоне совершенно не оставили места для существования русской Калифорнии. Все наши кровные без нас поделили. Нехорошо. Так что русский царь Александр в 1822 году на всякий пожарный случай запретил иностранным судам подплывать ближе, чем на 100 миль к форту Росс, а заодно и коляски. Во избежание, земли и деньги, как кровь, привлекают хищников. Чтобы не сожрали, надо с ними работать, с кем-то дружить, кого-то отгонять, кого-то отстреливать. А в 1924 и 1925 годах в русских соглашениях с англичанами и американцами была определена южная граница Аляски, совпадавшая с нынешней. Форт Росс в эти соглашения не вошел, так как официально находился в испанской, теперь уже мексиканской, зоне влияния. Западные территории как-то надо было осваивать, а дорогами пока были только реки. Американцам повезло, так как рядом с восточным побережьем были невысокие горы Аппалачи, реки с которых устремились к океану. Побережье было изрезано удобными бухтами и заливами, а с гор по водным путям шли потоком древесина, уголь, железная руда. Деловая древесина и множество удобных гаваней делали возможность сооружения огромного торгового, рыболовного и китобойного флота США, без устали рыскавшего по всем морям и океанам в поисках прибыли и добычи. Можно вспомнить, что первая международная война США на чужой территории произошла аж в 1810 году в Ливии. Берберийские пираты, которым все, начиная с англичан, в Средиземном море платили дань, повадились обижать американских купцов. Но у новорожденного государства оказались длинные руки. А вот далее от палачей удобных дорог вглубь континента уже не было. Часто средством передвижения служила только телега и лошадь, а еще чаще лошадь и вьючное седло. А таким образом солидный товарный продукт не перевезешь. Надо было что-то думать. Первым этапом стало соединение каналами системы Великих озер с речной сетью Гудзона. Такие каналы были построены в 1817-1825 году. А так как население в США оставалось небольшим, свободных рабочих рук не было, то при строительстве вовсю использовалась механизация. Земляной грунт по тропе иракезов через Аппалачи взрывали порохом, а потом пускали многочисленные краны, моторами которым служили лошади, убирающие обломки. Скоро по каналу Эри перевозили со Среднего Запада в Нью-Йорк товаров на 15 миллионов долларов, вдвое больше, чем по Миссисипи в Новый Орлеан. Из-за этого канала Нью-Йорк стал первым городом страны, обогнав Филадельфию. Штат Нью-Йорк стал имперским штатом, а количество судов, паркующихся в Нью-Йоркской гавани к 1829 году одновременно, достигало тысячи. Американская предприимчивость творила чудеса. Предприниматель Фредерик Тюдор обнаружил, что лед из Новой Англии можно экспортировать в тропические страны Карибского бассейна, превращая пассив в актив. Тут же Натаниэль Уайт придумал, что этот лед можно прекрасно упаковывать в опилки, находя применение отходов лесопильных заводов МНА. Уже сейчас американцы не только снабжают своим льдом для коктейлей все страны Карибского бассейна, но и доставляют его в далекий Бомбей. А это вам не хухры-мухры. В северных штатах на реки в огромных количествах ставили мельницы. Кроме помола хлеба эти мельницы быстро стали своеобразными двигателями. Как для лесопилок, так и для шерстяных мануфактур. В регионе стали массово открывать текстильные фабрики, осваивая привезенные из Европы секреты предельной рамы Аркрайта. На юге стали осваивать бассейн Миссисипи, вспыхнула хлопковая лихорадка. Поле деятельности здесь было непаханное. За два десятилетия в США стали выращивать не 9% мирового объема хлопка, как раньше, а целых 30%. Прибыль ожидается колоссальная. Негры-рабы обеспечивали это хлопковое процветание, но их количество уже составляло 16% населения США. Рисуя будущую проблему, одна была беда. Вниз по Миссисипи, прозванному «отцом вод», и системе его притоков можно было сплавлять все, что угодно. А вот вверх по течению, можно было передвигаться только на маленьких гребных каноэ. А на таких крохах много груза не перевезешь. Движение по Миссисипи оставалось во многом односторонним. В Новом Орлеане лодочники разбирали свои баржи и дощаники, чтобы продать их на пиломатериалы и пешком возвратиться к себе домой, в Теннесси или Кентукки. Но стремительно наступала эра пароходов. Новый Орлеан, после появления пароходов, сделал путь вверх по течению удобным и практичным. Опа! Первый пароход был спущен в Питтсбурге еще в 1811 году и получил название Новый Орлеан. Но из-за отсутствия удобных путей сообщения, американцы еще долго извращались, стараясь переработать продукт в более ценный, чтобы сэкономить на перевозке единицы груза. Так, в бассейне реки Огайо, где для хлопка было слишком холодно, выращивали кукурузу и свинину. При этом, чтобы не возить кукурузу, ее перерабатывали в свинину, а свиней на собственных ногах можно было перегнать покупателю. Покупатели же ловко перерабатывали свиней в свечи, сало и ветчину и уже эти продукты отправляли из Цинциннати, получившего в народе название свинополиса, за сотни или даже тысячи миль по воде. Еще дальше на север, где выращивали пшеницу, ее стремились переработать в виски, а пшеницы был избыток. Так как ранее, при власти британского монарха, американские колонии активно участвовали в треугольной торговле. Это когда негров из Африки везут на Карибы, но не для курортного отдыха, а для производства сахара. Английская королевская компания только за 10 лет вывезла из Африки 46 тысяч тюков, в дополнение к этому отдельные работорговцы, англичане, 42 тысячи штук за 3 года. Объемы все увеличиваются. Побивает всех конкурентов Ливерпуль. Его суда перевезли 24 тысячи рабов лишь за 1754 год, а за десятилетие, с 1783 по 1793 год, 196,784 человека, или в среднем по 20 тысяч невольников ежегодно. Лишь за один год и только из Лондона и Ливерпуля отошло 100 кораблей, чтобы совершить плавание по знаменитому треугольнику. Одна его сторона – Европа-Африка. Сюда шли со всякой чепухой на борту для обмена. Другая сторона – Африка-Америка. Сюда были наполнены захваченными для продажи в рабство африканцами. Наконец, третья сторона – Америка-Европа. Сюда везли сахар, поздние хлопок или другие продукты. В ту эпоху не было ничего выгоднее работорговли. Каждый рейс по треугольнику умножал вложенный в него капитал минимум в 10 раз. Дорогой сахар с островов Карибского бассейна везли в Европу, а из отходов сахарного производства делали ром. На этот ром в Африке покупали новых рабов. А так как сахар было выращивать выгоднее, чем продукты, то продовольствие на Карибы везли как раз из североамериканских колоний. Грубо, тупо, примитивно, вне всякого сомнения, неэффективно, а вот тут позвольте не согласиться. А вот после войны за независимость, когда США оказалась в британской морской блокаде, в стране оказался огромный переизбыток пшеницы, которую некуда стало экспортировать. Вот ее и пустили на переработку, организовав американский культ виски. Настоящий американец должен пропускать стаканчик виски при каждом удобном случае. Аналогично и яблоки из региона Большой Яблочный Сад перерабатывали в крепкий яблочный сидр. Впрочем, население за палачами росло быстрыми темпами, так что многое стали потреблять на месте. Если в 1800 году за палачами проживало всего 300 тысяч человек, то уже в 1820 оно перевалило за 2 миллиона. Люди все дальше уходили на запад, захватывая земли у индейцев и осваивая их, по мере силы и возможностей. Индейцы никаких прав не имели, так как были не гражданами, то есть нелегально жили на очерченной законодательно от океана до океана территории США. Реки не везде могли быть дорогами, а каналы строить было слишком дорого и накладно. Стал популярным такой термин, как «тирания расстояния». Как известно, за морем телушка, полушка, да рубль перевоз. Еще в 1811 году через Аппалачи стала строиться национальная гравийная дорога. В 1818 году она достигла Огайо, соединив две речные системы. После этого дорога была продлена дальше на запад, по частям через Индиану и Иллинойс. Благодаря этой транспортной дороге Балтимор на время обогнал Филадельфию и стал вторым городом США. Кроме федеральной трассы во множестве строились и частные дороги. По ним пускали дилижансы, но это были полумеры. Перевозка товара на повозках не могла конкурировать с речными судами и баржами на расстоянии более 100 миль, 160 км. Между тем бурно развивались пароходы. В 1817 году был установлен рекорд по продолжительности путешествия вверх по Миссисипи от Нового Орлеана до Луисвилля – 25 дней. К 1826 году это время сократилось уже до 8 дней. Но неуклюжие и примитивные пароходы пока еще оставались рискованными и опасными. За 5 лет, с 1825 года по 1830, 42 взорвавшихся котла унесли жизни 273 человек. Жизнь порой замысловато шуткует, но американцы не унывали. Вперед, вот наша максима и проходное слово, и мы действительно идем вперед с ожесточением, невзирая на последствия и безразлично относясь к ценности человеческой жизни. Фраза из дневника Филиппа Хауна из Нью-Йорка. Слишком многое стояло на кону, чтобы обращать внимание на временные трудности. На море же пока отдавали предпочтение парусным судам, так как угольные склады никто пока и не думал обустраивать по всему миру. Американские клиперы успешно плавали в Китае и Индию, и будут активно плавать еще до 1850-х годов. Семимильными шагами развивался и китобойный промысел. С 1835 года 4 из 5 китобойных судов в мире станут американскими. Китовый жир использовался для освещения, китовый уз заменял пластик, амбра применялась в парфюмерии, а спермацет заменял воск для свечей. Начиная с 1815 года, следующие 40 лет стали золотым веком американской китобойной промышленности. Транспортный и грузовой морской флот США успешно конкурировал с английским. Благодаря регулярным рейсам, новости из Европы узнавали в Нью-Йорке всегда первыми. Парусные суда с годами все улучшались. В 1816 году корабли из Ливерпуля проделывали путь в Нью-Йорк за 50 дней, а через 10 лет уже всего за 42 дня. С 1821 году на побережье Большого Яблока установили телескопы, которые считывали семафорные сигналы кораблей, экономя драгоценные часы на передачу информации. Дело это, конечно, серьезное, но и очень прибыльное. Через Нью-Йоркскую фондовую биржу стало легко и просто купить акции тех предприятий, которые покупатель никогда в жизни не видел. Также из Нью-Йорка новости, разными путями, но чаще всего в виде газет, расходились по всей стране, до самых до окраин. Параллельно создавался проект колонизации Африки. Согласно ему, свободные американские негры из северных штатов должны были переселяться в Либерию, чтобы создать автономную колонию США на Черном континенте. Тут следует отметить, что стремясь избавиться от лишних негров, США испытывали огромную потребность в новом населении. Стране остро не хватало свободных рабочих рук. Отсюда стремление к постоянной автоматизации и механизации всех процессов. Именно механизация производств и мануфактур на севере позволила широко вовлекать в рабочие процессы женщин и даже подростков. Сеялки в США появились в 1799 году, когда фермер из Вермонта Спунер запатентовал такой механизм, который сыпал семена в ровные бороздки, которые же сам выкапывал. При этом Спунер не сделал ничего революционного, просто первым запатентовал похожий механизм в США. В Англии сеялка Талла была изобретена еще в 1701 году. Жатка Маккормика, прообраз комбайна, была изобретена в 1831 году, когда молодой парень усовершенствовал неуклюжий отцовский прототип. Это изобретение произвело целую революцию в сельском хозяйстве Соединенных Штатов и во всем мире. Если раньше один фермер, хорошо владеющий косой, мог убрать в день хлеб только с 2 акров, то с механической жаткой человек с лошадью мог убирать за день большие поля. Таким образом, стало возможным создавать семейные фермы площадью в сотни или даже в 1000 акров. Фреска с изображением богини Цетеры на механической жатке Маккормика благодарные потомки украсили своды Капитолия. Таким образом, благодаря своему эпохальному изобретению Маккормик вошел в круг величайших американских героев. А проблемы передвижения по суше решили недавно изобретенные железные дороги. Джордж Стивенсон в 1814 году в Англии изобрел паровой локомотив. Этот механизм потихоньку таскал уголь от шахты для погрузки на баржу. В течение следующего десятилетия Стивенсон все улучшал свое изобретение. В 1825 году изобретатель продемонстрировал локомотив, который мог тянуть 36 вагонеток с углем или мукой по ровной дороге на расстоянии 15 км, преодолевая этот путь за 2 часа. Спустя еще 4 года ракета Стивенсона выиграла конкурс на право вести пассажирские и грузовые поезда между Ливерпулем и Манчестером. Эта трасса открылась в 1830 году и на первом поезде, гремя огнем, сверкая блеском стали, ехал сам премьер-министр герцог Веллингтон, прославляя английскую промышленную революцию. Умереть не встать. По другую сторону Атлантики американец Джон Стивен в 1825 году построил свой локомотив. В 1826 году в США стали строить мелкие куски железных дорог, где вагонетками перевозили камень из каменоломи на 5 км. В 1828 году на линии Балтимор и Огайо, длиной около 40 км, хотели пустить паровоз, но фокус не удался. Привезенный из Англии локомотив не смог преодолеть подъем на Аппалачи, поэтому пару лет на этой линии поработали лошади, пока американцы не построили свой, более мощный локомотив. Но это чудо инженерной мысли дизайн имело такой, что только пинать и плакать. В 1830 году состоялось соревнование местного американского паровоза с лошадью, тянущей вагонетки. Лошадь победила, но неумолимо наступал век железных дорог. 1840-е годы ознаменовались все большим железнодорожным строительством. Новые пути оказались гораздо дешевле каналов, поэтому строительство последних спешно завершалось, а новые не проектировались. Наступал Золотой век Америки. Президент Эндрю Джексон в текущем, 1829 году, прибыл в столичный Вашингтон в карете, а спустя всего 8 лет покинул город уже на поезде. Во всей стране люди горячо приветствовали паровоз как избавление от тирании расстояний, посланное небесами. К концу 1830-х годов в США уже было 450 локомотивов, из которых были отечественного производства, и 3200 миль пути, столько же, сколько общая протяженность всех вырытых за 60 лет независимости каналов и в 2 раза больше ЖД пути, чем во всей Европе, вместе взятый, солидно и в то же время изящно. Что же касается текущих дел в США, то как раз 4 марта 1829 года состоялась инаугурация президента Эндрю Джексона, героя Второй войны за независимость. Еще когда он был 13-летним мальчиком, на первоначальном этапе американской революции, британский офицер жестоко ударил Эндрю саблей по лицу. Так что на всю свою жизнь Джексон сохранил полученные шрамы и ненависть к британцам. Адвокат по профессии, работающий позднее хлопковым плантатором и конгрессменом, Джексон всегда был военным по призванию и успешно воевал против британцев, испанцев и индейцев. В общем, этот парень не какой-нибудь там чучмек, а наш советский человек. Почему я такое большое внимание уделяю Соединенным Штатам? Так для попаданца в моем лице это будет образец. Ничего думать не надо, все уже придумано до нас. Делай так же и будет тебе счастье. Что же касается задачи сделать из Аргентины богатое и процветающее государство, не знаю, сон то был или явь, то тут нет никаких проблем. Абсолютно. Аргентина и так на рубеже 19-20 веков была очень богатой и процветающей страной. В этот период ВВП Аргентины составлял 80% от США, исключительно на базе сельского хозяйства и горнорудной промышленности. А учитывая, что тогда Аргентина была в 3-3 раза меньше по территории и в 7-8 раз по населению, то в пересчете на душу населения ВВП аргентинца был в 5 раз больше, чем североамериканца. И это было железное правило, а не исключение. Тот же Парагвай перед Великой войной в пересчете на душу населения тоже по ВВП значительно опережал США, хотя население этой страны и утроилось перед войной за 20 лет. Другое дело, что конкурентов никто не любит. Деньги никогда не исчезают, они просто переходят в чужие руки. Парагвай смешали с дерьмом, уничтожив почти все население этой страны. Аргентину же вполне цивилизованно ловко опустили ниже плинтуса. Глава 14. Вернемся к текущему моменту. Уже 9 лет идет бразильская война. Никак проклятые португальцы не уймутся. Все тянут свои загребущие руки на юг. 22 января 1820 года близ города Такуарембо, находящегося на севере современного Уругвая, Лусо-Бразильерос лузитанские бразильцы, иначе португальцы из колоний, наголову разгромили войска пресловутого Хосе Артигаса, для которых это сражение стало последним. Из 2500 артигистов 500 было убито, столько же попало в плен, а остальные в панике разбежались. Сам Артигас, преследуемый врагами по пятам, в сентябре того же года бежал в Парагвай, где тамошний неадекватный каудилья Хосе Франция, или просто Франция, сослал его в захолустье. Можно сказать, что не дал приют, а изолировал. После этого Соединенное Королевство Португалии, Бразилии и Алгарве, именно так тогда назывался Португало-Бразильский альянс, официально аннексировало восточный берег, вошедший в состав королевства как Цисплатинская провинция. Вот оно как, в Буэнос-Айресе, считавшем восточный берег своей исконной вотчиной, подобное решение было воспринято с огромным негодованием, несмотря на то, что совсем недавно там активно использовали Лусо-Бразильерос для борьбы с Артигасом. Но одно дело – сталкивать врагов лбами, и совсем другое – терять земли. Так дело не пойдет. Для возвращения утраченной провинции власти Буэнос-Айреса использовали бывшего сторонника Артигаса Хуана Антонио Лавальеху, уроженца Восточного берега, который после бразильской аннексии шустро перебрался в Буэнос-Айрес. 19 апреля 1825 года 33 патриота, с каждым разом число федералис все уменьшалось, стремясь к нулю, во главе с Лавальехой, высадились на территории восточного берега и подняли мятеж против португальских оккупантов. Вскоре было создано временное правительство восточной провинции, войсками которого командовал Лавальеха. 25 августа Конгресс, собравшийся в городке Флорида на восточном берегу, провозгласил независимость восточной провинции от Бразилии. «Адью, мадам, мы разошлись, как в море корабли». И тут же Конгресс заявил о вхождении нового независимого государства в состав Соединенных провинций Ла-Платы. Учредительный Конгресс в Буэнос-Айресе быстренько утвердил это мудрое решение. В октябре того же года в сражении у города Арреса-Ранди-Ориенталис, восточники, так назывались повстанцы Лавальехи, разгромили армию Лусо-Бразильерос, а затем одержали еще несколько побед более мелкого масштаба. Фортуна явно благоволила Ориенталис, и это вызвало сильное беспокойство паркетного императора Педру и его окружения. Еще в сентябре 1822 года Бразилия формально разорвала альянс с Португалией и стала независимой конституционной империей. 10 декабря 1825 года Бразилия объявила войну Соединенным провинциям. Бразильский флот моментально блокировал устье Ла-Платы порты Буэнос-Айреса и Монтевидео, находившиеся тогда в руках Ориенталис. Напомню, что пока все побережья Соединенных провинций, залив Ла-Плата, который очень легко блокировать. Все этот фокус будут проделывать в будущем неоднократно, выкручивая Аргентине руки. Ведь испанцы, уходя, свой флот забрали. Лес растет очень далеко, в горных Андах. Возле побережья пустые бескрайние степи, где не найдешь ни кола, ни бревна. То есть флот аргентинцы не могут построить при всем своем желании. При этом страна не настолько богата драгоценными металлами, как Мексика. Там, в аналогичной ситуации, просто предложили купить корабли за 10-кратную цену, и мексиканцам с удовольствием их продали. У аргентинцев же мощны хватало только на то, чтобы за взятку в 700 кг серебра временно заставлять чужаков снять блокаду. А тщательно собранный по крупицам слабый аргентинский флот, при приближении португальцев, бежал на юг, в единственный дальний южный порт в устье реки Рио-Негру, Кармен-де-Патагонис, который удалось спасти от захвата бразильцами. Таким образом, Бразилия господствовала на воде, но не на суше, потому что у Педру и было не очень-то много войск, а вдобавок часть их приходилось держать во внутренних провинциях, где то и дело происходили восстания. В Бразилии бушевала настоящая анархия, и не мудрено. так как там был двойной гнет, английский и португальский. Вкупе с английскими негациантами португальский двор имел максимум прибыли. Лиссабон учредил налог. Квинта, пятая часть добываемого золота и драгоценных камней, полагалась ему словно по божественному праву. Но лишнего никто отдавать не хочет. А золото, как и драгоценные камни, легко поддается контрабанде. Поэтому Португалия установила фиксированный минимум подати – 1500 килограммов золота в год. Отдай и не греши, а большие деньги всегда пахнут смертью. Когда Квинта не достигала этого прожиточного минимума Лиссабонского двора, следовали обыски, аресты, террор. В порядке репрессивных мер большими налогами в Бразилии облагались прежде всего местная торговля и дорожный транзит. Когда же и это казалось для португальских колонизаторов недостаточным, фиску подвергались все жители колонии, вплоть до нищих. В действие вступала армия. Обыскивался каждый дом от подвала до чердака в любой час дня и ночи. Тюрьмы не вмещали арестованных. Это могло длиться многие месяцы. И в течение всей налоговой кампании каждый бразилец постоянно рисковал потерять имущество и свободу, если не саму жизнь. Бразильцы активно боролись против этого произвола. Антипортугальские заговоры следовали один за другим, но все они жестоко подавлялись. Лиссабонский двор и его слуги в Бразилии противопоставляли освободительным попыткам колонии еще более суровый режим управления и контроля. Дело дошло до того, что в Бразилии была запрещена всякая обработка золота, и все без исключения торговые связи с внешним миром она должна была вести только через Португалию. Гнет метрополии становился невыносимым. Добавляли масла в огонь и постоянные восстания чернокожих рабов. Рабы стали восставать прямо на плантациях. Для примера, в одной только Баи крупные восстания негров произошли в 1807, 1809, 1813, 1816, 1826, 1827 годах. Восстания были организованными, с предварительно разработанными планами, точно намеченной целью – взятие власти. В ответ невольников нещадно били плетями и палками, вырывали у них зубы, живыми привязывали к дулу пушки, кастрировали, выкалывали глаза. Так что бразильцев теснили и к началу 1828 года большая часть восточной провинции находилась под контролем Буэнос-Айреса. Великобритания, хитро оказывавшая финансовую поддержку обоим участникам конфликта, если вы хотите выиграть непременно, то должны ставить и на красное, и на черное, решила, что удобнее всего будет свести эту партию в ничью. Под ее давлением Бразилия пошла на переговоры, в ходе которых было решено, что спорная территория должна стать независимым государством. Война закончилась 27 августа 1828 года подписанием предварительной конвенции о мире. Но это было, так сказать, только декларацией о намерениях. Мирный договор еще не заключен. Пока же идет вилотекущее перетягивание каната, которое продлилось еще два года. Британцы считали, что единая и сильная Аргентина им не нужна. Лучше иметь здесь эфемерный конгломерат мелких и слабых государств. К тому же, хитрые островитяне всегда подыгрывали португальцам, своим младшим партнерам. В целом же от вице-королевства Рио-де-ла-Плата отделились Боливия, Парагвай и Восточная провинция, ставшая в 1830 году государством Уругвай. Все остальные земли вице-королевства остались у Аргентины, ставшей вторым по площади государством Южной Америки после Бразилии. Война с Бразилией ускорила работу над созданием нового государственного аппарата Аргентины, которая до сих пор шла ни шатка ни валка, увязая в дискуссиях и согласованиях. Всем надоела эта пустопорожняя говорильня. 3 февраля 1826 года учредительный конгресс принял закон о создании правительства из 5 министерств, внутренних дел, иностранных дел, финансов, а также военного и морского. Также была создана должность президента, которому предстояло исполнять функции главы государства до принятия национальной конституции. 7 февраля 1826 года президентом Соединенных провинций Ла-Платы был избран недавно вернувшийся из Европы Бернардино Ривадавиа. Под вечным лозунгом «Европа нам поможет». Как это ни удивительно, но этот президент стоял на твердых англофильских позициях. То есть нужно сделать Аргентину колонией Великобритании, тогда все будет хорошо. Вот тебе и образец для подражания. Одним из первых предложений первого президента стало придание Буэнос-Айресу статуса столицы государства. Несмотря на сопротивление федералистов, а также торгово-землевладельческой верхушки Буэнос-Айреса, это предложение было принято. почему сливки Буэнос-Айресского общества выступали против превращения их города в столицу. Прежде всего, где стрижка лохов, там и конкуренция, а такой шаг лишал их ряда выгодных монопольных привилегий, а кроме того, приводил к национализации ряда городских объектов. Провинция Буэнос-Айрес ликвидировалась, и город переходил под контроль национального правительства, а за его пределами предполагалось создать две новые провинции взамен упраздненной. Иуда продолжал отрабатывать свои 30 британских серебряников. Ободренный успехом, с которым проходили его предложения, Ривадавия высказался за национализацию медных и серебряных рудников Фоматины в провинции Ларьяха. В качестве переходного этапа к национализации предполагалась передача эксклюзивных прав на разработку месторождений горячо любимым британским инвесторам. Мол, пусть они подавятся таким большим куском. Но тут дело резко забуксовало. Учитывая, что у месторождения уже был полновластный хозяин, каудилья этой провинции по фамилии Кирга, а тот, услышав, что у него забирают нажитое непосильным трудом, совершенно остервенился. Ему помогало то обстоятельство, что британцев после относительно недавней интервенции все аргентинцы ненавидели. Подкузмить наглых гринго становилось делом чести. Страна вспыхнула как порох. Губернатор Кордовы Хуан Баутиста Бустас, не какой-нибудь узурпатор Каудилья или хрен с бугра, а первый конституционно избранный губернатор, в знак протеста против действий правительства отозвал кордовских депутатов из Конгресса и заявил, что не признает ни полномочий самозванного собрания, ни избранного им клоуна-президента. В провинциях начали вспыхивать восстания. Недовольных объединил вокруг себя Хуан Факунде Кирга, крупный землевладелец, помимо прочего владевший рудниками, на которые так ловко собрался наложить руку шустрый Ривадавия. Кирга участвовал в войне за независимость на стороне патриотов, но, как несложно догадаться, он был убежденным федералистом, и политика Ривадавии вызывала у него активное неприятие. Разгневанный Кирга, ласково прозванный в народе зубодером, пошел по земле обидчиков огненным смерчем. Он умел привлекать сторонников, а с теми, кто выступал против него или не спешил присоединяться, обходился круто, смещал с должностей и ставил вместо них своих людей. Очень скоро мятежный Каудилья взял под свой контроль несколько внутренних провинций, и правительство ничего не могло с этим поделать. Провинции выдвинули идею созыва альтернативного конгресса. Централизованное государство распалось, не успев встать на ноги. Сознавая свое бессилие, 29 июня 1827 года Бернардино Ривадавия подал в отставку. Хотя пулю в лоб он себе не пустил, но и в политику больше не вернулся. Некоторые историки ставят в вину Ривадавии его англофилию, выражавшуюся в предоставлении британцам различных преференций, но надо понимать, что правительство сильно нуждалось в средствах, а кроме Великобритании, их никто не спешил давать. Да и положа руку на сердце, честно скажите мне, кто же родиной не торгует, когда ему делают заманчивые предложения? А, суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут так же трудны. Наступала грозная эпоха Рахаса. Пока я размышлял, не только сиеста прошла, но и хозяин раскочегарил кухню, так что меня позвали обедать, а я уже изрядно проголодался, так что кишка кишке приветы передавала. Ведь уже четвертый час дня, а я за весь день съел только сраный хот-дог. Я бы сейчас целого быка сожрал, или даже двух. Вива Диас, слава богу. Что мне сейчас нравится в аргентинской кухне, так это огромные порции мяса, которые можно есть до отвала. А как иначе? Степи не распаханы, так как население маленькое и пахать просто некому. В пампасах бродят огромные стада наполовину одичавшего крупного рогатого скота, за которыми особо никто не приглядывает. Скотина плодится, размножается и разбредается во все стороны, на ничейный юг вплоть до самого Магелланова пролива. Всего и дело остается, как собрать гурт скота и пригнать на своих ногах в Буэнос-Айрес, к мясникам, а здесь холодильников и даже ледников нет, так что то, что за сегодня съесть не удается, просто выбрасывают. Благо мясо стоит сущие копейки. Вот и хозяин бодро крутит на вертеле над очагом здоровенную ногу коровы, которая утром еще мычала и периодически срезает готовый одуряюще пахнущий верхний слой в подставленные тарелки. По принципу шаурмы, число подходов не ограничено и зависит лишь от аппетита каждого. Ешь вкуснейшее, мягкое, истекающее жирным соком жаркое, не хочу, все равно все несъеденное пропадет. УФФ, наелся, 7 потов с меня сошло, а вот с хлебом здесь проблемы, так как пампу пахать некому, то хлеб только привозной, из Европы, и стоит за предельные деньги. Импортное зерно идет только на кондитерку. Богачи любят употреблять лимонные пирожные или апельсиновые торты. Почему пока приходится импортировать пшеницу? Ведь Аргентина словно нарочно создана для ее товарного производства. Опять же, нет людей, хронический дефицит населения. Поэтому крупные аргентинские землевладельцы отдают предпочтение скотоводству, которое приносит хорошие прибыли, но при этом требует малого количества работников. Для сравнения, на 2500 гектаров можно пасти около 5000 голов крупного рогатого скота, который пасется буквально сам по себе. Снега тут нет, корма заготавливать не нужно. Как и скотине табанить траву из-под снега, лафа круглый год. С 5000-ным стадом управлялось всего трое или четверо гауча. Если же разводить на этой же территории баранов и овец, то стадо численно возрастет в пятеро, и потребуется в пятеро больше работников. Для выращивания же пшеницы на такой площади потребовалось бы в 100 раз больше работников. Выручает кукуруза. В бескрайних степях для нее суховато, без орошения выращивать нельзя. Зато ее успешно выращивают там, где достаточно влаги. На побережье, вдоль реки Ла Платы, также вдоль восточного притока, Параны. Пока хватает, даже с учетом того, что часть кукурузы идет на изготовление алкогольной пульки. Зерна жуют и сплевывают в корыца. Там жидкость перебраживает, а затем ее употребляют. Либо в виде брашки, либо после перегонки. То есть и без всяких буржуазных вывертов бухла, жратвы и баб здесь хватает. Кукуруза крайне удобная сельскохозяйственная культура, трудозатраты на нее мизерны. Выращивать кукурузу может сущий дикарь с голыми руками. Что там работать? Все эти пахоты, севы, прополки и жатвы здесь не нужны. Необходимо только после зимы на участке сжечь сухую траву. Посмотрел на огонь и заодно семена сорняков в почве пропек, чтобы они не взошли. А через пару дней взял острую палку и пошел в поле. Воткнул палку в землю, в образовавшуюся дырку зернышко кукурузы сунул, подошвой почву придавил, таким образом землю заровнял. И шуруй дальше. Вот и весь сев. Весной дожди пошли и кукуруза вверх поперла. Прополка не нужна, так как кукуруза высокая и все сорняки забивает. А вот когда колос в початке стал зерном наливаться, тогда и начинается основная работа. Нужно защищать свое поле от соседей-халявщиков, а также птиц и животных. Но от того, что ты периодически на поле поглядываешь и кыш-кричишь, ни у кого еще пупок не развязался. Битвы за урожай здесь опять же никакой нет. Поспела кукуруза, ты взял мешок и наломал себе початков. Короче, если сложить все трудозатраты за год, то получается, что ты отработал от силы 40 дней, а целый год сыт, кайфуешь. То есть, у нормальных людей 11 месяцев рабочих и лишь один месяц отпуск, а у тебя все совсем наоборот. С напитками же пока беда. Чай импортный, китайский, идет по цене серебра. Кажется, кофе в Бразилии хоть задницей ешь, но с Бразилией то война, то золотуха. Короче, кофе тоже дефицит. Его употребляют на великосветских приемах, да еще и предварительно делают рекламный анонс на званом вечере: хозяин сегодня угощает кофе. С бразильским какао ситуация складывается аналогичная. Национальный напиток здесь мате, в переводе тыква, травяной чай, очень популярный в Аргентине, Южной Бразилии, Парагвае и Уругвае. Еще его называют парагвайский чай. Мате собирают в пампе, обрывая листья с дикорастущего кустарника пардуба. Этим занимаются сборщики чая Ербатерас. Затем щепотку измельченного порошка заливают кипятком. Мате традиционно подается в полой тыкве, отсюда и название, и пьется через соломинку. Этот чай славится своим неповторимым вкусом. Вторым по значимости национальным напитком считается канья или канья кимада, в переводе «жженный тростник», похожий на коньяк крепкий алкогольный напиток на основе сахарного тростника с добавлением карамели, меда или мелиссы. Оба напитка являются традиционными у гауча, но если канью просто употребляют, по-простецки занюхав рукавом, то совместное распитие мате носит ритуально объединяющий характер. Далеко не все аргентинцы любят канью или мате, вкусы у всех разные, но редко кто рискнет признаться в этом публично, ведь эти напитки стали символами аргентинской нации. Вот и я, нажравшись мяса до отвала, заев это тонкой кукурузной лепешкой, получил свою тыквочку с мате. Покойный мой папаша предупреждал меня, что этот чай не пьют, а тянут через специальную тонкую металлическую трубочку, называемую бомбильей. Кипящий чай в тыкве нагрет почти до 100 градусов Цельсия. Бомбилья, естественно, тоже сильно нагревается. С иностранцами, впервые пробующими этот своеобразный напиток, случается все время один и тот же казус. Они обжигают себе губы и язык. Вот так штирлицы и палятся. Так что под внимательным взглядом хозяина я пил свой чай с большой осторожностью, очень небольшими порциями. После предобеденного отдыха теперь положен отдых послеобеденный. Глава 15. Жизнь каждого попаданца проходит по стандартной протаренной колее, из которой не выбраться. То есть, согласно законам жанра, попал ты в СССР в предвоенные годы, немедленно иди к товарищу Сталину, и будь ему верным советником. Это самый выигрышный вариант, который приведет к росту твоего статуса. Аналогично будет, если ты угодишь в другое время. Тогда роль товарища Сталина принимают на себя русские цари или же товарищи Брежнев и Андропов. Иначе, никак. Горька судьба попаданца, который пытается мутить свои мутки. Как говорят итальянцы, вылезший гвоздь немедленно забивают. А поскольку я угодил в начало эпохи Рахоса, то судьба мне стать верным советником товарища Сталина, то бишь Рахоса. Нам с ним по пути. В СССР всегда были убеждены, что Россия – родина слонов. То есть СССР – первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян, а КПСС – партия нового типа, и так далее. На самом деле все это большой обман. В истории редко бывает что-то новенькое. Как правило, история развивается по спирали. То есть все это когда-то уже было. И действительно, мой папаша всегда говорил мне, что Россия отстает от Аргентины как минимум на 100 лет. То есть все то, что у нас творилось в 30-х годах 20 века, Аргентина уже успешно пережила в 30-х годах века 19-го. Если присмотреться, то в целом все так и есть. Рахоса можно принять за товарища Сталина, а заодно и товарища Ленина, так как последние просто тупо слямзили все его разработки. Партию нового типа, национальное объединение можно сопоставить с КПСС. Рахос всегда утверждал, что 10 человек, сплоченных одной организацией, могут поставить раком 100 человек, которые живут сами по себе. Функции карающего органа партии, НКВД, при Рахосе всегда выполняла организация МСРК, то есть Моисовый колос. Отсылка, что мы все едины и сплочены одной целью, как зерна в кукурузном початке. Опять же можно вспомнить, что фашисты по аналогии взяли свое наименование от пучка прутьев, фашиа, которые в пучке тоже едины, их не сломать, как и веник, тогда как по одному эти же прутья легко ломаются. Посты главы НКВД при Рахосе поочередно занимали его жена, а позже сестра жены. Эти женщины умело организовали в Аргентине массовые репрессии. Дочь Рахоса была ответственна за идеологическую обработку населения, выступая в роли Лазаря Кагановича. Сам Рахос как мог боролся с частной собственностью, стараясь все ценности сконцентрировать в своих мозолистых руках, как при социализме, чтобы никто ничем не владел. Но здесь у него не получилось. Слишком мало у него в запасе было времени. Зато в соседнем Парагвае череда диктаторов из одной семьи. Франция, Лопес-старший и Лопес-младший за три поколения с блеском выполнили эту задачу. В Парагвае наступил полный социализм, так как из всех граждан страны собственность была только у Лопеса, младшего. А если учесть, что еще старина Франция заявил, что и все женщины страны тоже исключительно его актив и забота, то можно сказать, что в Парагвае революционеры создали полный коммунизм вкупе с обобществлением жен. Удивительно, как Рахос создал весь революционный антураж, который затем тщательно воспроизводили в СССР. Все эти революционные красные шаровары, банты, ленты, флаги, транспаранты и так далее. Он требовал, чтобы у его сторонников обязательно присутствовал в одежде красный цвет. Это было неудивительно, так как Рахос по-испански «красный», то есть каждый должен был всегда наглядно и прилюдно в одежде доказывать личную преданность диктатору. Да и слово «компадре», «товарищ», в качестве обязательного обращения друг к другу, пошло как раз из этой же оперы. А почему это скопировали в СССР, нет разумных объяснений. Положено и все. Действительно, если подумать, то и Ленину, и Сталину голову ломать было не нужно. Бери готовые рецепты и действуй. В конце 19 века в Аргентину происходила массовая европейская иммиграция. Корабли, полные евреев, постоянно отправлялись из Одессы за океан. В Аргентине русские евреи встретили множество испанских соплеменников, которые с радостью поделились с приезжими воспоминаниями о временах Рахаса. А потом часть евреев вернулась из Аргентины в Россию и мудро советовала Ленину и Сталину, как надо правильно делать революции и строить государство нового типа. В общем, одни считали Рахаса дьяволом во плоти. Еще лет 100 после его свержения, если кто упоминал имя Рахаса, то обязательно добавлял: «Пусть будет навеки проклято имя этого предателя. Позор и слава вечно ходят рядом». Другие почитают Рахаса как крупного государственного деятеля, спасшего Аргентину и наладившего передовую экономику. Ведь именно при нем Аргентина превратилась из импортера хлеба в экспортера. Короче, Рахас такая же противоречивая фигура, как и Сталин. Известно, что время лечит. И если во второй половине 19 века большинство аргентинцев плевались, услышав имя диктатора, то в конце 20 века отношение к Рахасу в обществе начало меняться. Все больше аргентинцев начинало видеть в генерале не только жестокого деспота, но и человека, сделавшего для Аргентины много полезного. Наглядным подтверждением признания заслуг Рахаса стало размещение его портрета на 20-песовой банкноте, выпущенной в 1992 году, а также на почтовых марках. А самый известный поэт Аргентины Хорхе Луис Борхес посвятил Рахасу свое стихотворение «И лег на время». Профиль палача, не мрамором сияя на закате, а навалившись мраком, как будто тень далекого хребта, и бесконечным эхом потянулись улики и нападки, за беглым звуком. Не знаю, был ли Рахас слепым клинком, как верили в семье. Я думаю, он был, как ты и я, одним из многих, крутясь в тупой вседневной суете и взнуздывая карой порывом. Безверье тысяч. Одно можно сказать прямо: в начале своего правления, то есть именно сейчас, в Аргентине не было популярнее человека, чем Рахас. Это был любимец народа. Народ вознес его к власти, народ всегда поддерживал, именно народ его скинул, когда Рахас народу надоел хуже горькой редьки. Так как Рахас, как и всякий политический деятель, был силен не иностранными штыками или импортной подмогой, а именно что мнением народным. Хуан Мануэль Хосе Доминго Ортис де Рахас и Лопес де Осорниа является ключевой и наиболее противоречивой личностью в аргентинской истории. Как говорится, спросите у двух наугад выбранных аргентинцев, что они думают о Рахасе, и вы услышите три различных мнения. Эта шутка показывает, как относятся к Рахасу коренные аргентинцы. Его часто сравнивают с Наполеоном Бонапартом, что, в общем-то, верно, у них было много схожего, и дни их славы закончились примерно одинаково, но если о Наполеоне подавляющее большинство французов отзываются с приязнью и уважением, то с Хуаном Рахасом дело обстоит иначе. Тут можно вставить свои три копейки, что если Наполеон был военным гением, то его последователи и эпигоны в Латинской Америке оказались военными бездарями. Просто жуть. Возьмем хотя бы императора Запада, мексиканского президента Санту-Анну. В Первой Техасской войне он ухитрился на голову проиграть 200 ополченцам Сёма Хьюстона. В битве при реке Сан-Хасинто 21-04-1836 г. В то время как у него под командованием была регулярная армия в 3-5 тысяч солдат. Любит наши новоявленные местные Наполеоны, как обычно, в штыковые атаки ходить. Типа: пуля, дура, а штык, молодец. Вас, солдатиков, много, а патронов мало. Рахас тоже не снискал военных лавров. Он умел побеждать, имея значительное военное преимущество, умел мобилизовать народные массы, организуя себе это численное преимущество, но как незадачливый полководец умудрялся всегда проигрывать, если соперник превосходил его в численности, если силы были равны или даже если у противника было несколько меньше солдат. Патриоты, которых либералы любят называть националистами, и консерваторы, любящие порассуждать о старых добрых временах, когда деревья были большими, трава зеленее и мороженое стоило 20 копеек, считают Рахаса спасителем и главным создателем аргентинского государства, героем, для которого родина и ее интересы всегда стояли на первом месте. Зато либералы, наши светочи демократии, свободы прав человека, ставят Рахаса на одну ступень с Аугусто Пиночетом и Фиделем Кастро, самыми известными диктаторами Латинской Америки. Хуана Рахаса также принято сравнивать с пробританским Бернардино Ривадовией, и это сравнение, точнее, противопоставление, может быть как в пользу первого, так и в пользу второго. Можно сказать, что три десятилетия правления Рахаса перечеркнули все хорошие, что было сделано Ривадовией, но можно сказать и иначе. Рахас вытащил Аргентину из задницы, из той пропасти, куда ее столкнул Ривадовия, или, если угодно, удержал ее на краю пропасти. И знаете, что самое смешное? Ха-ха, два раза. Оба мнения, при всей их полярности, будут верными. Добра и зла в чистом виде в мире не существует, все смешано, все взаимосвязано, и часто случается так, что благие намерения приводят к печальному концу, а те, которые благими назвать не получается, приносят благо. Безусловно, я верю, что Ривадавия хотел сделать свою родину передовой державой, могущественной и процветающей. Но по факту дело быстро закончилось тем, что государство, не успев оформиться, распалось на тысячу кусков и было ввергнуто в пучину гражданской войны, которой, казалось, не будет конца. Соединенные провинции Ла-Платы в 20-х годах 19 века напоминали футбольное поле, на котором каждый игрок играет только за себя. На смену тем, кто сходил со сцены, мигом приходили другие, а за происходящим внимательно наблюдали, в надежде воспользоваться любой ошибкой. Бразильский император Педро I, испанский король Фердинанд VII, король Великобритании Георг IV, а также вернувшиеся на престол французские бурбоны, Людовик XVIII и Карл X. В такой ситуации будущее Соединенных провинций представлялось печальным, слабым государством, или осколком государств, самой судьбой предначертано стать добычей сильных. Главной проблемой, главным недостатком Ривадавии было то, что он часто плыл против течения, то есть поступал вразрез с мнением влиятельной части общества, что в конечном итоге привело к распаду союза провинций Ла-Платы. Как метко говорил Пушкин, давал 3 балла ежегодно и промотался на конец. Главным же достоинством, с исторической точки зрения, Рахаса было то, что он не считался ни с кем, поступая так, как сам считал нужным. Мнение было или его, или неправильное. Давайте скажем честно, только сильная рука могла удержать разобщенные Соединенные провинции на краю пропасти. 20-е годы 19-го века часто называют эпохой Каудилья, или даже мелких Каудилетто, вожаков банд. Представьте мысленно обстановку этого времени. Картина неприглядна. Законная власть исчезла вместе с законами, теперь законом стала грубая сила. Торговля пришла в упадок, да и сельское хозяйство, бывшее основой благополучия Соединенных провинций, тоже сильно пострадало, поскольку хозяйства то и дело подвергались налетам креольских или индейских банд. Впрочем, во многих бандах революционный состав был интернациональным, то есть смешанным. В бесконечной борьбе за жизнь побеждали сильнейшие, и эти сильнейшие были ужасны. Людям было совершенно безразлично, какая власть и под какими лозунгами наведет хоть какой-то порядок. Важно было само наличие порядка, потому что жить без него было невозможно, поэтому люди охотно шли за Каудилья, которые, пользуясь случаем, брали власть в свои руки. Да, Каудилья творили жуткий произвол, они ни с кем не считались, но все же это было лучше, чем полная анархия. Казалось, будто вернулись беспокойные времена начала освоения Америки колонистами, но тогда людям было проще жить, они понимали, что если сегодня здесь царит хаос, то это ненадолго, корона скоро наведет порядок. В противоборстве с разнокалиберными бандитами нет смысла взывать к высоким идеалам и уповать на демократические ценности. Чего попусту воздух сотрясать? Силе нужно противопоставлять силу еще большую, если хочешь победить. Не осуждайте. В таких условиях, какие сложились после Великой Аргентинской революции, озвереет всякий. А если к силе добавляется харизма, то победу можно считать обеспеченной. Не правы те, кто считает, что в основе власти Рахаса лежал голый страх. Страх, конечно, присутствовал, не без этого, но уважение и восхищение было гораздо больше. Рахас не скрывал секрет своего исключительного влияния на народные массы. Вот что сказал он однажды одному из иностранных посланников.